Но ни радости, ни страдания любви не умаляли ее страстного чувства к дочери. Она плакала над ее письмами. Она просила Верочку писать ей по-французски, и Опочинин должен был читать ей эти письма, переводить их и умиляться. Девочку она видела редко, только постом, когда наезжала в Москву, да летом, в промежутке между гастролями. Какой бы огромный крюк ни приходилось ей делать в пути, она его все-таки делала, чтобы повидать дочь. Гастроли давали ей большие деньги. «Все это приданое Верочке», — говорила она себе. Но радость свидания была отравлена страхом. А вдруг раскроется ее тайна, и начальница узнает, что Неронова и Масолова — одно лицо. Княгиня-начальница не пощадит ее Верочку. Каждый раз, являясь в институт, нарядная, важная, с походкой и жестами королевы, она твердила дочке: «Помни, что я не актриса, я просто богатая женщина. Это очень горько так лгать, но это неизбежно. Я не хочу, чтобы тебя отравили». С невыразимой грустью глядела она на тоненькую девочку смеющимися глазками. Ее пальцы трепетали, когда она гладила ее по русой головке, и так много в этом еле заметном трепете было недосказанных слов, невыплаканных слез, так много страстной нежности, которой суровая жизнь не давала исхода. Расставаясь с Верочкой, Надежда Васильевна долго и много плакала. Опять исчезала Эллинка, опять выступала мать, лишенная счастья жить рядом с дочерью. И долго, долго еще, пока огни рампы не зажигали перед ее очами волшебного миража, она все видела перед собой хрупкую фигурку и смеющиеся глазки на бледном личике, так трагически похожем на забытого Масолова. Она была почти богата, благодаря главным образом гастролям, бенефисам и подношениям. Купцы делали ценные подарки, помещики платили по 500 рублей и более за ложу. Дом у нее был полная чаша, свои лошади, свой хуторок, где она проводила лето, 5 человек-прислуги. Она роскошно одевалась. Брата Васю она пристроила приказчиком в магазине шелковых материй. И когда он женился на купчихе, она сделала ему полную обстановку. Сестра Настя вышла замуж по любви за актера и уехала с ним в провинцию. Чтобы сделать ей приданное, Надежда Васильевна буквально ощипала себя. Теперь она решила откладывать хоть по 2000 в год на приданое Верочке и все лето почти отдавала гастролям. Опочинин ревновал ее и к Верочке, и к искусству. Он сам все отдал любви. Так думал он, по крайней мере. И того же требовала от Надежды Васильевны. Она слушала его как больного или сумасшедшего. Да, Верочка ее кумир. Да, в сцене вся ее жизнь. Но как же можно иначе чувствовать? Ведь она мать, она артистка. «Где же мое место между этими кумирами?» — ядовито спрашивала Опочинин. Она искренне огорчалась. Его любовь нужна ей как воздух. Если лишить человека воздуха, он задохнется. Так и она не может представить себе будущего без его любви. «А сама уезжаешь на целый месяц? Это мой хлеб, это мое призвание, моя кровь, мои нервы. Что подумал бы ты обо мне, если бы я тебе предложила? Брось службу, езди со мной по провинции». «Ах, Надя! Какие тут могут быть сравнения? Моя деятельность?» Она строго посмотрела на него. «Но это ты оставь, понял? И заруби себе на носу раз навсегда». Он сморщился, но ей в эту минуту было все равно. «Что я свое дело ставлю выше твоего, понимаешь? Неизмеримо выше. Даже сравнивать не хочется. Много губернаторов было и еще будет. А вот Мочалов умер, и его никем не заменишь».